Издательство «Бомбора». Океан книг. Джеб Блаунт. Стабильные продажи. Стратегии, которые работают даже при падении спроса. Брэду Адамсу. Ты уникальный человек. Настоящий друг, замечательный шурин и выдающийся тренер, мастер, который оставляет светлый, долгий след в жизни каждого, с кем соприкасается. Нельзя остановить волны, но можно научиться серфингу. Джон Кабот-Зинн. Зима близко, и мы знаем, что за ней следует. Джон Сноу. Игра престолов. Предисловие. Зима близко. Природа живет по кругу. Весна, лето, осень, зима. Есть времена изобилия, времена дефицита, времена обновления и роста. Посмотрите вокруг. В отношениях, бизнесе, спорте, продажах, в жизни в целом везде работают одни и те же принципы — подъемы и спады, насыщение и голод. Это касается и экономики, хотя большинство, похоже, об этом забывает. Когда рынок растет, нам кажется, что так будет всегда. Мы чувствуем себя неуязвимыми, рискуем и теряем бдительность. В эпоху благополучия легко забыть об основах, отбросить фундаментальные правила. Мы успокаиваемся и плывем по течению. Нам кажется, что мы достигли каких-то вершин исключительно благодаря собственным талантам. Но, как говорится, не думай, что успех на бычьем рынке — это твоя заслуга. В фазе роста даже слабые могут оказаться победителями. А потом лето заканчивается. Деревья замирают, животные впадают в спячку, и вот мы стоим на холоде без пальто, будто не знали, что зима все равно придет. Но так устроены циклы. Спады и рецессии призваны выявить нашу уязвимость и закалить нас. Это тот самый пинок, который необходим торговцам и управленцам, чтобы вернуться к базовым навыкам и выйти на новый уровень. Пока вода высока, все лодки на плаву, и трудно понять, кто действительно умеет продавать. Но когда начинается отлив, правда оказывается на поверхности. Спады наказывают за глупость и ошибочные решения, отсекают слабых, выявляют тех, кто утратил хватку, а настоящие профессионалы, наоборот, поднимаются на новую высоту. Зима пришла, и теперь ваша задача — научиться смотреть на мир другими глазами.